Я скоро выздоровел, и, наконец, мы получили письма из Аксакова. Григорий Иванович оказался совершенно прав. Отец и мать оценили мое раскаяние и простили мне первое письмо, написанное в припадке горячности. Мать вполне верила отзыву обо мне моего наставника. И ее материнское любящее сердце исполнилось отрадных и лестных упований. Она верила также скорому отъезду и необходимости этого отъезда по собственным обстоятельствам Григория Ивановича. Она была убеждена, что он останется навсегда нашим истинным другом, и что, перестав быть моим воспитателем, гораздо ближе сойдется со мной и больше меня полюбит, что советы его, не отзываясь никакой властью, будут принимаемы мной с большей готовностью, с большим чувством. Она не ошиблась. Будущее оправдало проницательность ее редкого ума. Я должен был скоро отправиться на вакацию, а Григорий Иванович через месяц собирался ехать в Петербург. Мать моя поручила ему устроить мое будущее пребывание в Казани, и я, с согласия Григория Ивановича, удивляясь, как мог он согласиться, условился с адъюнкт-профессором философии и логики Львом Семеновичем Левицким о том, что я буду жить у него, платя за стол и квартиру небольшую сумму и в то же время присматривая за его тремя воспитанниками, своекоштными гимназистами. Все три мальчика были мне родня и страшные шалуны, о чем я не имел понятия. Я простился с Григорием Ивановичем с большим чувством, даже со слезами, и он сам был очень растроган. Но по своему обыкновению старался прикрыть свое волнение шутками и даже насмешками над моей чувствительностью. Несмотря на смутные и тревожные обстоятельства моей домашней и внутренней жизни, мы с Александром Панаевым продолжали заниматься литературой и собиранием бабочек, которых умел мастерски раскладывать мой товарищ, искусный и ловкий на всякие механические занятия. Я написал несколько стихотворений и статью в прозе под названием «Дружба» и показал моему другу Александру, который их одобрил, но сделал несколько критических замечаний, показавшихся мне, однако, неосновательными. Помещаю здесь мои первые ребячьи стихи, которых, впрочем, не помню и половины, и праздную тем мой 50-летний юбилей на поприще бумагомарания. Считаю нужным прибавить, что у меня не было никакой жестокой красавицы, даже ни одной знакомой девушки. К соловью. Друг весны, певец любезнейший, будь единый мне отраду, уменьши тоску жестокую, что снедает сердце страстное. Пой красы моей возлюбленной, пой любовь мою к ней пламенну, исчисляй мои страдания все, исчисляй мои дни горести. Пусть услышит она голос твой, пусть узнает, кто учил тебя, может быть, тогда жестокая, хоть из жалости вздохнет по мне. Может быть, она узнает тут, что любовь для нас есть счастье. Может быть, она почувствует, что нельзя век не любя прожить. Здесь недостает несколько куплетов. Истощи свое умение все, возбуди ее чувствительность. Благодарен буду век тебе за твое искусство дивное. Вот какими виршами без рифм дебютировал я на литературной арене нашей гимназии в 1805 году. Впрочем, я скоро признал эти стихи недостойными моего пера и не поместил их в нашем журнале 1806 года. Все последующие стихи писал я уже с рифмами. Все они не имеют никакого даже относительного достоинства и не показывают ни малейшего признака стихотворного дарования. Вакацию 1805 года, проведенную в Оренбургском Аксакове, я как-то мало помню. Зная только, что ружье и бабочки так сильно меня занимали, что я редко удил рыбу. Вероятно, потому, что в это время года клев всегда бывает незначительный. Я разумею клев крупной рыбы. Я нашел здоровье моей матери очень расстроенным и узнал, что это была единственная причина, по которой она не приехала ко мне, получив известие о моем разрыве с Григорием Ивановичем. Продолжая владеть моей беспредельной доверенностью и узнав все малейшие подробности моей жизни, даже все мои помышления, она успокоилась на мой счет и, несмотря на молодость, отпустила меня в университет на житье у неизвестного ей профессора с полной надеждой на чистоту моих стремлений и безукоризненность поведения. Я приехал в Казань прямо к Левицкому. Незадолго до моего возвращения Григорий Иванович уехал в Петербург. И меня очень удивило, что он целый месяц вакаций прожил в Казани без всякого дела. После отъезда Григория Ивановича класс высшей математики, впредь до поступления нового профессора, был поручен студенту Княжевичу, которого отличные способности обещали славного ученого по этой части. Я не мог долго оставаться у Левицкого. Пагубная страсть к вину совершенно им овладела, и он уже предавался ей каждый вечер в одиночку. Воспитанники его избаловались до последней крайности и ничему не учились. Мне скоро надоело возиться с такими шалунами, и я через 2 месяца с разрешения моего отца и матери, расставшись с Левицким, нанял себе квартиру. Особый флигелек, близехонько от театра, у какого-то немца Германа. Поселился в нем и первый раз начал вести жизнь независимую и самобытную. Мы были почти неразлучны с Александром Панаевым и приняли в свое литературное товарищество студента Перевозчикова. Переводили повести Мармонтеля, непереведенные Карамзиным, сочиняли стихами и прозу и втроем читали друг другу свои переводы и сочинения. Намерения переводить повести Мармонтеля были еще у меня тогда, когда я жил у Левицкого. Один раз я сказал ему об этом, разумеется, до обеда, покуда он был только с похмелья, и очень помню, как оскорбил меня его ответ. «Ну как вам переводить Мармонтеля после Карамзина? Куда конь с копытом, туда и рак с клешней». Но эти слова нас не остановили. Наконец, мы с Александром Панаевым решились издавать письменный журнал в наступающем 1806 году под названием «Журнал наших занятий», но без имени издателя. Это было предприятие уже более серьезное, чем «Аркадские пастушки», и я изгонял из этого журнала сколько мог идиллическое направление моего друга и слепое подражание Карамзину. Я в это время боролся из всех сил противу этого подражания, подкрепляемой книгой Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге», которая увлекла меня в противоположную крайность. Я скажу об этом подробнее в другом месте. Из сохранившихся у меня 3 книжек журнала наших занятий я вижу, что он начался не с января, а с апреля и продолжался до декабря включительно. К сожалению, в этих 3 книжках нет ни одной моей статьи. Ни переводной, ни оригинальной. Но я помню, что их находилось довольно. Теперь мне было бы очень любопытно узнать, как выражалось мое тогдашнее направление. Я помещаю в особом приложении оглавления статей и выписки из некоторых пьес. Между тем, в конце 1805 года и январе 1806 составились 2 спектакля в университете без моего участия. Тяжело, горько было мне это лишнее. Страдала моя любовь к театру, страдало мое самолюбие от успехов моего соперника Дмитриева. Но делать было нечего. Актеры предлагали мне опять вступить в их труппу. Но я не забыл еще сделанного мне оскорбления и отвечал. «Я вам не нужен, у вас есть Дмитриев, который прекрасно играет мои роли». «Ну, как хочешь, дуйся, пожалуй, обойдемся без тебя», отвечал мне директор Болясников. Тем дело и кончилось. Впрочем, все шло дружелюбно. Я ходил на репетиции и давал советы тем, кто у меня их спрашивал. В первом спектакле в комедии «Коцебу. Ненависть к людям и раскаяние» Дмитриев играл неизвестного с большим успехом. Несмотря на совершенное неумение держать себя, на смешные позы, еще более смешные жесты одной правой рукой, тогда как левая точно была привязана у него за спиной, Несмотря на положительно дурное исполнение обыкновенных разговоров с своей слугой и бедным стариком, Дмитриев в сцене с другом, которому рассказывает свое несчастье, и в примирении с женой выражал столько силы внутреннего чувства, что все зрители, в том числе и я, были совершенно увлечены, и общее восхищение выражалось неистовыми рукоплесканиями. Сначала я только восхищался, и никакое чувство зависти не вкрадывалось в мое сердце. Но потом слова некоторых студентов, особенно актеров, глубоко меня уязвили, и проклятая зависть поселилась в моей душе. Мне без церемонии говорили: «Ну что, обошлись мы и без тебя. Да где тебе сыграть так неизвестного, как играет Дмитриев? Тебя хвалили только потому, что его не видали». В самом деле успех Дмитриева в этой роли был гораздо блистательнее моего. Хотя существовала небольшая партия, которая утверждала, что я играл неизвестного лучше, что Дмитриев карикатурен и что только некоторые сильные места были выражены им хорошо, что я настоящий актер, что я хорош на сцене во всем от начала до конца, от первого до последнего слова. Тут была часть правды, и у меня родилось непреодолимое желание обработать роль неизвестного и так сыграть, чтобы совершенно затмить моего противника. В начале 1806 года студенты дали другой спектакль и разыграли пьесу того же Коцебу «Бедность и благородство души», в которой Дмитриев играл роль Генриха Блума, также с большим успехом, уступавшим, однако, успеху в роли неизвестного. Защитники мои утверждали, что в Генрихе Блуме я был бы несравненно лучше Дмитриева. Подстрекаемый завистью и самолюбием, я старательно обработал обе эти роли. И при многих слушателях, даже не весьма ко мне расположенных, прочел, или лучше сказать, разыграл сильные места обеих пьес. Все почувствовали разницу моей, конечно, более искусной и естественной игры от дикого, хотя одушевленного силу и чувства исполнения этих ролей моим соперникам. Между студентами возникли две равносильные партии – за меня и против меня. Это уже был первый шаг к торжеству. Шумные споры доходили до ссор и чуть не до драки. Самолюбие мое несколько утешилось. Потом судьба захотела побаловать меня. Дмитриеву, которому было уже слишком за 20 лет, наскучило студентское учение. Правду сказать, весьма неудовлетворительное. Может быть, были и другие причины, не знаю. Только он решился вступить в военную службу. Он внезапно оставил университет и, как хороший математик, определился в артиллерию. Труппа осиротела и поневоле обратилась ко мне. Я, пользуясь обстоятельствами, долго не соглашался, несмотря на предлагаемое мне вновь директорство. Наконец, довольно поломавшись, я согласился на следующих условиях. Первое – звание и должность директора уничтожить, а для управления труппой выбрать трех старшин. Второе – спектакль начать повторением ненависти к людям и раскаяния, и бедности, и благородства души. Разумеется, все согласились. Ненависть к людям и раскаяние шла на святой неделе. Не зная, по какому случаю был приглашен на генеральную репетицию актер Грузинов, которого мы все очень любили и уважали, пьеса давалась у нас уже в третий раз и общим старанием, особенно моим, была довольно хорошо слажена. Грузинов удивился, не верил своим глазам и ушам. Он нахвалил нас содержателю Казанского театра Есипову, который поспешил получить позволение директора Яковкина приехать в театр на настоящее представление. И не только приехал сам, но даже привез с собой, кроме Грузинова, еще троих актеров. Наконец сошел давно желанный, давно ожидаемый мною спектакль. Удовлетворилось мое молодое самолюбие. Весь университет говорил, что я превзошел сам себя и далеко оставил за собой Дмитриева. Чего же мне было больше желать? О, непостоянство мирской славы! Через 2-3 месяца после торжества Дмитриева осталось только 2-3 человека, которые негромко говорили, что Дмитриев играл не хуже, а местами и лучше Аксакова. Это была совершенная правда. В театре было довольно посторонних зрителей. Они превозносили меня до небес, но самый сильный блеск и прочность моей славе придавали похвалы Есипова и актеров, которых мнение по справедливости считалось сильным авторитетом. Я ожидал еще большего торжества в другой пьесе «Бедность и благородство души», которая была уже сыграна в конце 1806 года. Читатель увидит, что я не ошибся. Теперь надобно обратиться назад. Григорий Иванович просрочил свой отпуск, потому что промешкал долго в Казани и опоздал слишком месяц. Он воротился без всякого свидетельства о болезни и не представил никаких уважительных причин, если не к оправданию, то, по крайней мере, к извинению своей просрочки. Университетское начальство встретило его неприязненно. Григорию Ивановичу был сделан в совете выговор. Его подвергли какому-то денежному штрафу и записали просрочку в формуляр. Григорий Иванович обиделся и подал в отставку. Отставку ему дали, хотя не скоро, но в аттестате хотели прописать его просрочку, денежный штраф и выговор. Григорий Иванович не захотел получить такого аттестата, уехал в Петербург и поступил на службу в комиссию составления законов без аттестата. Уже по прошествии долгого времени выхлопотал он приказание у министра просвещения выдать ему аттестат из университета без упоминания о просрочке и о прочем. Я видался часто с моим бывшим наставником до его отъезда и потом простился с ним, как с добрым старшим другом, которому я был обязан чистотой моих нравственных убеждений и стремлений. Предсказание матери моей начинало сбываться. В 1806 году совершилось другое событие, важность последствий которого, изменивших все положение моего семейства, долго оставалась мне неизвестным. Надежда Ивановна Кураедова, которая уже около года была больна водяной болезнью, скончалась. Все это время мои родители с остальным своим семейством жили в симбирском Аксакове. То есть дети жили в Аксакове, покуда больная находилась в Чуфарове, откуда отец и мать не отлучались. Когда же ее перевезли в Симбирск, то и отец мой с семейством переехал туда же. Надежда Ивановна, эта замечательная женщина, переносила тяжкую свою болезнь с удивительным терпением, спокойствием и даже веселостью. А смерть встретила с такой твердостью духа, какой немногие бывают способны. Когда после двукратного выпуска воды из ног совершили в третий раз ту же операцию, и когда ее доктор Шиц, осматривая раны, говорил «очень-очень хорошо», она сказала ему: «Полно врать, Жид. Я вижу, что теперь начинается последняя история. Это совсем не то, что было прежде. Это Антонов огонь. Я не боюсь смерти. Я давно к ней приготовилась. Говори, жидовское отродье, сколько мне осталось жить?» Шиц, привыкший к таким эпитетам, но всегда за них злившийся, неумолимым голосом ей отвечал: «Дня 4 проживете». «Вот спасибо, Иван Карпыч», — отвечала больная, — «что сказал правду. Теперь прощай. Благодарю за хлопоты. Больше ко мне прошу не ходить. Я сейчас прикажу с тобой расплатиться». Потом она собрала всех, объявила, что она умирает, что больше лечиться не хочет и требует, чтобы ее оставили в покое, чтобы в ее комнате не было ни одного человека, кроме того, который будет читать ей Евангелие. «Все ли я исполнила, что должно?» — спросила она, обратясь к моему отцу. «Не нужно ли еще чего?» «Ничего, тетушка», — отвечал мой отец. «Вы давно все сделали». «Так и прекрасно», — заключила больная. «Прошу же обо мне не беспокоиться. Извольте выйти». Надежда Ивановна прожила 5 дней. Во все время она или читала молитвы, или слушала Евангелие, или пела священные словословия. Ни с кем не сказала она ни одного слова о делах мира сего. По ее приказанию все простились с нею молча, и она всякому говорила, даже своему дворнику, только 3 слова: «Прости меня, грешную». Обо всем этом уведомляли меня через письма, но ничего другого не сообщали. Вскоре я получил известие, что у меня родилась третья сестра, что мать была отчаянно больна, но что, слава богу, теперь все идет благополучно. Я сначала испугался, потом обрадовался, и, наконец, дальнейшие письма совершенно успокоили меня насчет здоровья матери. Мы с Александром Панаевым продолжали усердно заниматься своими литературными упражнениями и посещениями театра. А когда наступила весна, собиранием бабочек. К стыду моему должен я признаться, что кроме любимых предметов мое учение шло довольно слабо, и что я сильно и много развлекался. К числу таких развлечений я причисляю и то, что мы составили маленькое литературное общество под председательством Ибрагимова. Основателями и первыми членами его были Ибрагимов, студенты, Перевозчиков, Кондарев, он же секретарь Панаев, я и гимназический учитель Богданов. Мы собирались каждую неделю по субботам и читали свои сочинения и переводы в стихах и прозе. Всякий имел право делать замечания, и статьи нередко тут же исправлялись, если сочинитель соглашался в справедливости замечаний. Споров никогда не было. Принятое сочинение или перевод вписывался в заведенную для того книгу. Впоследствии уже без меня число членов умножилось. Сочинили устав, и с высочайшего утверждения было открыто общество любителей русской словесности при Казанском университете. Оно и теперь не уничтожено, но пребывает в совершенном бездействии, как и все литературные общества. Я до сих пор имею честь считаться его почетным членом. В это время случилось в Казани следующее замечательное происшествие, непосредственно касавшееся до меня. Там был частный благородный пансион для особ обоего пола, господина и госпожи Вильфинг. Они не имели детей, но воспитали бедную сироту, Марию Христофоровну Кермик, которая достигла уже совершенных лет и была очень хороша собою. Григорий Иванович иногда и видался с Вильфингами и даже раза два брал меня с ним с собой. Но я уже более полугода не бывал у них. В настоящее время я случайно во время прогулки за городом возобновил это знакомство, и вскоре красота Марии Христофоровны оказала и на меня свое действие. Я, разумеется, открылся другу моему Александру. Он очень обрадовался, бросился ко мне на шею и поздравлял меня, что я начинаю жить. Он употреблял все усилия раздуть искру, заронившуюся в мое молодое сердце. Марья Христофоровна была девица очень тихая и скромная, так что все ее обожатели, которых было немало, вздыхали по ней в почтительном отдалении. О моих же чувствах, разумеется, она не имела и понятия. Вдруг посреди мечтательных надежд и огорчений, выражаемых мною весьма плохими ребячьими стихами, является в Казани проездом какой-то путешественник, шведский граф, знакомится с Вильфингами, всех очаровывает, ездит к ним всякий день и проводит с ними время от утра до вечера. Это был человек лет 35, красивой наружности, умный, ловкий и бойкий, говоривший на всех европейских языках, владевший всеми искусствами и сверх того сочинитель и в стихах, и в прозе. В три дня Вильфинги сошли от него с ума. Через неделю влюбилась в него Марья Христофоровна, а еще через две недели он женился на ней и увез с собой в Сибирь, куда уехал для каких-то ученых исследований по поручению правительства в сопровождении чиновника, который служил ему переводчиком, потому что граф не понимал ни одного русского слова. Горько было Вильфингам расстаться с своей воспитанницей, которую они любили, как родную дочь. Но счастье ее казалось так завидно, так неожиданно, так высоко, что они не смели горевать. Дочь булочника, а теперь жена графа, обожаемая мужем, человеком, осыпанным всеми дарами образованности и природы. От такого происшествия и не немцы сошли бы с ума. Но, увы, скоро загадка объяснилась. Мнимый граф был самозванец, отъявленный плут и негодяй, весьма известный своими похождениями в Германии, по фамилии Ашенбреннер, бежавший от полицейских преследований в России, принявший русское подданство, проживавший у нас в разных западных губерниях несколько лет, попавшийся во многих мошенничествах и сосланный на жительство в Сибирь. Чиновник, сопровождавший его, был точно чиновник, но полицейский, носивший какую-то немецкую фамилию, который вез его секретно в Иркутск, чтобы сдать с рук на руки под строжайший надзор губернатору. Все это было как-то скрыто от вильфингов и от публики. В переводчике же путешественник не нуждался, потому что очень хорошо говорил по-русски, как узнали после. Он сам уведомил с дороги вильфингов о своем обмане, которому заставила его прибегнуть всесильная любовь. Разумеется, называл себя жертвой у клеветы врагов, надеялся, что будет оправдан и вознагражден за невинное страдание. Марья Христофоровна сама писала, что она все знает, но тем не менее благодарит Бога за свое счастье. Наконец, кто-то прислал вильфингам печатные похождения мнимого графа в двух томах, написанный им самим на немецком языке. Это был настоящий видок того времени. Старики-вильфинги неутешно сокрушались. Что сделать впоследствии с Марьей Христофоровной, я ничего узнать не мог. Так печально кончилась первая моя сердечная склонность. На летнюю вакацию я опять поехал в симбирское Аксаково, где жило тогда мое семейство. Я приехал поздно вечером, все в доме уже спали. Но мать, ожидавшая меня в этот день, услыхала шум, вышла ко мне на крыльцо и провела меня прямо в спальню. После радостных объятий с отцом и с матерью, после многих расспросов и рассказов, я лег спать на софе у них в комнате.